Глава 16. Мэтти, вздрогнув, проснулась и с бешено бьющимся сердцем села на диване. Она совсем забыла про сундук. Она обо всем забыла. Он вез меня в том самом сундуке, который сейчас стоит у изножья кровати. Запер меня там, как дурную собаку в клетке, и оставил сидеть. Огонь в очаге погас, но угли еще тлели. В столовой снова стало холодно, и Мэтти медленно встала с дивана подбросить дров. Усилился сквозняк, проникавший в разбитое окно, и она заметила, что нижняя часть покрывала отошла от рамы и хлопала, развиваясь на ветру. На улице рассвело. На негнущихся ногах Мэтти подошла к столу, где стоял кувшин, и налила себе воды. В кувшине плавали куски льда, пить было больно, но она все равно пила. Вспомнив все, что с ней произошло, она чувствовала себя ужасно. Как он мог так поступить со мной? Как я могла все забыть? Она взглянула в сторону спальни. Через открытую дверь увидела горы одеял и два недвижных холмика под ними. Сипи и Джен еще спали. «Сегодня мы уйдем», – подумала Мэтти. «И мне все равно, если будет трудно. Все равно, если они станут возражать. Я должна спуститься с этой горы и оставить монстров позади». Несмотря на холод и страх, она чувствовала себя лучше, чем накануне. Горло меньше саднило. Боли и ломота в теле притупились и уже не давали о себе знать каждую секунду. Еда и сон оказались чудодейственными. «Вот почему Ильям вечно морил тебя голодом и изнурял, хотя ты и так уставала. Без еды и сна ты не могла думать и не сумела бы дать ему отпор». Еды в хижине не осталось. Интересно, заперт ли сарай или Уильям забыл его закрыть, как она вчера предполагала? И безопасно ли выходить из хижины? Ночью ничто не тревожило ее сон. Она не слышала ни звука. После крика, рева и выстрелов из винтовки Уильяма наступила полная тишина. Мэтти надеялась, что ее муж и зверь ушли. «Если бы у нас была фора», – подумала она. «Даже зверю надо иногда спать, а если им повезло, он утащил Уильяма». Воспоминание, пришедшее к ней во сне, вызвало сильную жгучую надежду, что зверь разорвал Уильяма на кусочки. Мэтти надела пальто и ботинки и подошла к двери. Прижалась к ней ухом, прислушалась, не сидит ли за дверью Уильям. Даже если тот намеренно пытался сидеть тихо, он не мог не издавать звуков. Женщина должна была услышать хотя бы шорох его куртки о дерево. На миг ей почудилось, что она услышала его дыхание и биение его сердца. Оно бьется, как сердце, которое зверь подбросил им вчера. Когда я к нему прикоснулась, оно было еще теплым, и я никогда, никогда никому об этом не расскажу. Но потом поняла, что это бьется и ее собственное сердце. А за дверью никого не было. Да и не могло быть. Будь Уильям там, он колотил бы в дверь и требовал, чтобы Мэтти ему открыла и приготовила завтрак. У нее заурчало в животе. Мэтти привыкла подолгу быть без еды. Привыкла ждать Уильяма. Он решал, что они будут есть, и определял размер ее порции. Но бутерброд, который она съела накануне, поджаренный, с маслом, пробудил в ней невиданный дотоле голод. Мэтти уснула сытой. Этого не случалось с тех пор, как Уильям привез ее сюда. Ей снова захотелось ощутить эту сытость, почувствовать, что она съела, сколько хотела, и больше не голодна. «Собралась на улицу», – раздался голос Сипи. Мэтти вздрогнула. Она не слышала, как парень встал. Слишком усердно прислушивалась к звукам на крыльце, отвлеклась, замечталась, хотя Уильям всегда говорил ей, что так делать нельзя. «Но он больше не может тебе указывать. Ты не принадлежишь ему и никогда не принадлежала». Сипи стоял на пороге спальни в брюках, рубашке и носках. Черные волосы взъерошились после сна. Он зевал. «Хотела сходить в сарай», – ответила Мэтти. Она обрадовалась, что ее голос звучал нормально. В нем осталась лишь капля напряжения, и говорить было не больно. Точнее, все еще больно, но не так, как вчера. В доме нет еды. «Думаешь, можно выходить? Не хочу показаться грубым, но я сейчас взорвусь». Мэтти склонила на бок голову и растерянно на него посмотрела. «Почему это он взорвется?» «В туалет надо», — пояснил он. «О!» — Мэтти покраснела. «Да, конечно, туалет за домом». «Да мы видели», – ответил он. «Мы с Гриффином. Невероятно, что ты жила здесь 12 лет без нормального унитаза». Мэтти хотела сказать, что уличный туалет был далеко не худшим унижением, которое она здесь терпела, но решила, что не стоит. Сипи еще толком не проснулся. Она не знала, поймет ли он. «Возьму куртку и ружье», – сказал он. «Потом можем выйти, взять еду из сарая, а я...» «Да», – поспешно ответила Мэтти и повернулась, чтобы надеть пальто и ботинки. Через минуту Сипи вышел из спальни, одетый по-зимнему. В руках у него была винтовка. Перед выходом он проверил патроны. «Еще не хватало, чтобы она оказалась таки не заряжена. Тогда бы я чувствовал себя полным ослом», – сообщил он. «Короче, сделаем так. Ты встань за дверью и открывай ее медленно. Если снаружи кто-то или что-то есть, я сразу его сниму, но не хочу случайно выстрелить в тебя». Мэтти расположилась за дверью, а Сипи встал ко входу лицом и приставил к плечу винтовку. Женщина потянула дверь, используя ее как щит и все время думая. Он взял весь риск на себя. Нельзя ему это позволить. Я тоже должна быть готова нас защитить. Но Мэтти не знала, с помощью чего будет защищаться и как. Горло перехватило от невыносимого ожидания. Она ждала, что Уильям вот-вот ворвется в открытую дверь, а Сипи выстрелит из винтовки. Вместо этого Сипи издал долгий протяжный вздох облегчения. «Там никого нет», – сказал он. «Пойдем, держись за моей спиной». Винтовку он не опустил и был готов в любой момент выстрелить. Сипи вышел на крыльцо. Мэтти шла следом. На поляне было пусто. Повсюду виднелись следы. Она различила отпечатки собственных маленьких ног. Рядом словно прошел трехногий человек. Это Сипи нес хромавшую Джен, которая подволакивала ногу. Увидела она и следы Уильяма. Большой отпечаток правого сапога и рядом полоса от левой ноги, которую он волочил. Значит, хрусть вжух ей не послышалось. Уильяму покалечили ногу, и он хромал. К окну столовой вели гигантские отпечатки лап, тут и там виднелись кровавые полосы. Судя по следам, зверь ушел в лес в направлении ручья. «А вдруг он нас там поджидает? Вдруг он знает, что мы можем спуститься с горы, только следуя течению ручья?» «Думаешь, он там?» – спросил Сипи. Мэтти покачала головой. «Я его не чувствую». Это была правда. Прежде, когда зверь приближался, она всегда ощущала его присутствие почти на бессознательном уровне. «А сердца нет», – сказала она, оглядевшись. Сипи побледнел. «Думаешь, он за ним вернулся? Или, может, хотел посмотреть, как мы отреагируем?» «Не знаю», – ответила Мэтти. «Он ведет себя не как обычное животное». Зверь вырвал сердце, чтобы унести его в коллекцию. Подумала она, но не хотела напоминать Сипи про пещеру. «Ну сейчас, как думаешь, он здесь?» «Нет», – сказала Мэтти, хоть и не испытала облегчения при этой мысли. «Я сейчас вернусь». Он опустил винтовку и пошел за дом. Мэтти осторожно спустилась с крыльца и осмотрела следы на снегу. Следы Уильяма вели прочь от хижины в лес. Обратно он не возвращался. «Может, он мертв?» – подумала она, но знала, что не поверит, пока не увидит его тело. «Может, он там лежит за деревьями? Если пойдешь по тропе, найдешь его там с вырванным сердцем и глазами-ледышками, застывшими уже навсегда». Мэтти вышла на середину поляны и лишь потом спохватилась. Мысль о мертвом теле Уильяма манила ее, как мелодия крысолова из Гамельна. Она шла и не могла остановиться, потому что хотела, чтобы это было правдой, чтобы монстр, отнявший у нее жизнь, сгинул навеки. «Эй, ты куда?» В голосе Сипи слышалась тревога. Он бежал к ней через поляну, но она не могла подождать его и не могла ответить. «Стой!» – воскликнул он, схватил ее за плечо и заставил взглянуть на него. «С ума сошла? Куда идешь одна?» «Уильям», – пробормотала она. Сипи нахмурился. «Только не говори, что за него переживаешь». Мэтти покачала головой. «Хочу узнать, жив ли он. Может, он умер. Он палил из винтовки, а потом вдруг перестал. И я не верю, что он перестал бы стрелять по зверю, если у него была возможность его убить. Сипи, кажется, понял, и на лице его мелькнула жалость. Но Мэтти было все равно. Ей хотелось знать, мертв ее монстр или нет. «Ладно», — сказал Сипи. «Давай осмотримся немножко. Но я не хочу уходить далеко. Не хочу оставлять Джен одну в хижине». Мэтти совсем забыла про Джен. «Ей лучше?» Сипи покачал головой. «Она все еще спит и, кажется, немного согрелась, но за всю ночь не издала ни звука. Она словно в коме, но отчего? Не могу взять в толк». «Может, нам не стоит?» – начала Мэтти. «Нет, ты права. Надо попытаться выяснить, что произошло вчера ночью. Но лучше не задерживаться здесь надолго». Они прошли по следам и углубились в лес. Сипи нашел несколько гильз. На снегу повсюду были пятна крови и следы, а потом вдруг они исчезли, и перед Сипи и Мэтти протянулось гладкое белоснежное поле, нетронутое, не считая крошечных отметин кроличьих лап. «Куда они делись?» – спросил парень. «Прошли сквозь портал? В потайной ход в дерево?» То же самое было, когда Мэтти наткнулась на мертвую лисицу. Следы на снегу словно испарились, как будто медведь. Тогда они еще думали, что это медведь. Взлетел наверх. Она подняла голову, ожидая увидеть на стволе дерева отметины когтей. И закричала. «Я должна была понять, должна была понять, что это случится. Ведь это уже случалось раньше. Я видела такое раньше». Сипи тоже посмотрел наверх, и она услышала, как он произнес. «О боже! Ох, черт!» Он зашатался, и его затошнило. На дереве висел Гриффин. Зверь подвесил его за внутренности. Мэтти увидела зияющую дыру в его туловище. Зверь вырвал все его внутренние органы. Остатки рубашки и куртки висели на нем, как изъеденный молью саван. Зверь подвесил его, как подвесил животных у пещеры, тех, что я видела и пыталась показать Уильяму. Но он так их и не увидел, поскольку злился на меня за то, что я смотрела на Гриффина, а Гриффин смотрел на меня. Глаза Гриффина были закрыты. Мэтти порадовалась. Она бы не вынесла, если бы он смотрел на нее, широко раскрыв глаза, обвиняя, что не смогла его спасти. Но разве я могла что-то сделать? Ты могла бы разрешить Сипи выйти на улицу, когда мы услышали крики? Саманта подала голос. Саманта, которая вечно терзала ее и читала ей нотации и никогда не спускала Мэтти с крючка. «Нет, тогда Сипи сейчас тоже был бы мертв. Тут я была права. Мы никак не могли помочь Гриффину». «Да ты просто хотела остаться в хижине, потому что боялась Уильяма. Ты трусишка». «Нет, я не трусишка. Я просто не хотела, чтобы умер кто-то еще». «Трусишка!» Сипи встал и вытер губы. «Надо его снять». Мэтти беспомощно взглянула на него. «Как? Он слишком высоко, мы туда не залезем». «Не знаю, но нельзя оставлять его так. Нельзя!» Он сдавленно всхлипнул, и слезы покатились по щекам. «Он был моим лучшим другом. Я не могу его здесь бросить. Что я скажу его маме? Как объясню, что случилось? Никто нам не поверит, если мы скажем, что в горах бродит огромное чудище и убивает людей. Наши близкие так считают нас ненормальными, потому что мы ищем криптидов. И если я вернусь домой и скажу, что Гриффина убил, я даже не знаю, кто это. И в этом на 90% наша проблема. Безумие какое-то. Этого не должно было произойти. Никогда». Мэтти знала, что надо бы его успокоить, обнять или сказать, что ей жаль, но она не умела. Не умела вести себя с людьми и не знала, как поступать, когда Уильям не указывал ей, что делать. «Просто будь человеком», – подсказал голос в голове, голос Саманты. Мэтти робко потянулась к Сипи и погладила его по руке. «Мне очень жаль. Я знаю, он был твоим другом». Казалось бы, такая ерунда, но ее робкого утешения оказалось достаточно, чтобы Сипи вытер лицо руками и собрался. «Пойдем отсюда», — сказал он. «Вернемся в хижину. Не могу здесь находиться, когда он в таком состоянии. Если мы все равно ничего не можем сделать, не хочу оставаться здесь и смотреть на него». Они отошли совсем недалеко от поляны. Гриффина убили и расчленили у самой кромки леса. Буквально на расстоянии вытянутой руки. «Где вы еще могли его спасти? Заткнись, Саманта!» Мы же пошли сюда развлечения ради. Мы любим зимние походы и ночевки с палатками. А это гора недалеко от колледжа, где все мы учимся, всего в паре часов езды. Нам казалось, это идеальное место. К тому же тут нигде не нужно альпинистское снаряжение. В нескольких местах приходится карабкаться по всяким валунам, но это ерунда. При желании можно даже избежать таких мест и обойти их по тропе. Гриффин приехал первым. Он уже сдал экзамены, прочел в интернете, что здесь видели криптида, и очень заинтересовался. А потом нашел следы у пещеры и пришел в полный восторг. Когда мы с ним встретились, он болтал без умолку. Только и разговоров было, что о следах криптида. И о тебе. Мэтью ставила себе под ноги. Не могла смотреть Сипи в глаза. «Мне очень жаль». Он потянул ее за рукав и заставил взглянуть на него. «Да нет, послушай. Прости, что я тебе вчера такого наговорил. Правда. Я вел себя как придурок. И если бы Джен не вырубилась, она бы мне влепила за такие слова. Глупо тебя в чем-то винить. И ты была права. И если бы я вышел на улицу, когда Гриффин начал кричать, я бы тоже сейчас висел на этом дереве. Так что спасибо тебе. Ты не дала мне наделать глупости и спасла мне жизнь». Мэтти казалось, что Сипи преувеличивает ее заслуги. Она снова уставила себе под ноги на потертые мыски своих тяжелых кожаных ботинок. «Жизнь я тебе не спасала. Просто не хотела, чтобы ты умер». «Это и значит спасти жизнь, дурилка», — ответил он и дружески толкнул ее в плечо. «Дурилка. Смешное слово. Оно означало, что она глупая. Но он сказал это так ласково и по-доброму, совсем как Джен, когда называла его тупицей. У Мэтти возникло странное чувство, как будто она стала частью их компании, их подругой. «Давай достанем еды», — сказала она, не зная, как реагировать на его слова и свыкнуться с мыслью, что, возможно, никакая она не трусишка, а спасительница. Они вернулись на поляну и подошли к сараю. Мэтти повернула ручку, опасаясь, что сарай все-таки заперт. Не верилось, будто Уильям мог так ошибиться. Но ручка легко повернулась, и дверь распахнулась. «Ого!» – ахнул Сипи. «Сколько тут всего!» В сарае висели туши животных, которых Уильям убил и освежевал. Стояли картонки с яйцами, упаковки молока и сливочного масла, купленного в городе. Лежало несколько буханок хлеба и сырных голов. Эти продукты были Мэтти знакомы, потому что именно их Уильям приносил в хижину и давал ей. Но также целую стену в сарае занимали полки, ломившиеся от готовой еды. Консервированные супы, макароны, соусы, чипсы, газировка, шоколад, крекеры, печенье, пирожные в упаковке. Кое-где на полках виднелись пустые места, то есть Уильям все это ел. «Он хранил все это здесь?» «И не говорил мне», — Мэтти услышала изумление в своем голосе, — «и не делился с тобой, никогда не приносил тебе ничего, что могло бы напоминать о доме и реальном мире. Он все оставлял себе и ел тайком, потому что не собирался лишать себя маленьких радостей. Это ты должна была вести безрадостную жизнь, не он». «Слюнки текут при виде всех этих запасов», — признался Сипи. «Давай возьмем, сколько сможем унести, и пойдем в дом». «Погоди». Мэтти остановила Сипи, который уже был готов хватать все, что попадется под руку. «Какой смысл уносить много еды, когда скоро им придется уйти? Давай возьмем только то, что понадобится для завтрака». «А как же твинки?» Разочарованно протянул Сипи и указал на одну из коробок. «И эти кексы? Едят же кексы на завтрак». Мэтти даже не помнила, что это такое. Кексы. Она уставилась на бело-голубую коробку, на которой была нарисована выпечка, посыпанная песочной крошкой. Ей вдруг захотелось узнать, какие кексы на вкус, почувствовать их на языке. «Ладно», – сдалась она, – «давай возьмем кексы». Она взяла упаковку яиц. «Съем столько, сколько захочу, и Уильям уже мне не помешает», – со злорадным удовлетворением подумала она. Шмат бекона и буханку хлеба. Потом заметила в углу небольшую мусорную корзинку, заглянула в нее и увидела, что та полна фантиков и упаковок. Тогда она поняла, что Уильям осторожничал и следил, чтобы жена никогда не видела упаковок от яиц, бекона, хлеба. Все, что он приносит в дом, лежало в корзинке или было завернуто в полотенце. Таким образом, она теряла все связи с современным миром, из которого он ее забрал. Мэти отвернулась от корзинки и увидела нагруженного продуктами Сипи. «Я думала, мы возьмем только кексы», — сказала она. «А вдруг мы опять не сможем выйти из хижины? Мало ли что», — возразил он. «Я тоже хочу убраться отсюда скорее, но вдруг нам придется держать осаду». «Осаду?» «Ну да. Зверь может вернуться. Или тот мужик. Мы же его тело так и не нашли». Он был прав. Мэти забыла, что пошла в лес в поисках доказательства смерти Уильяма. Увидев Гриффина на дереве, она забыла обо всем. «А Уильям, жив ли он? И если жив, почему не вернулся за мной? Может, зверь утащил его в пещеру?» Она очень хотела, чтобы это было так. Хотела, чтобы зверь вырвал у Уильяма все внутренности, пока тот кричал, как она кричала когда-то от боли и горя. Мэти вышла из сарая. Сипи шел следом. «Крепко закрой дверь, а то медведь заберется внутрь», — попросила она. «Думаешь, тут еще остались медведи, когда такой огромный зверь бродит в округе?» Мэти об этом уже думала. Они с Уильямом обратили внимание, что в последний месяц животных в округе стало меньше. Узнав о звере, она решила, что тот убил их и съел, но, возможно, она ошиблась. Некоторые животные могли просто уйти, уступить свою территорию новому, более могущественному хищнику. «Может, и остались», — сказала она. «От медведей всякого можно ждать, но в последнее время я не видела их следов, да и Уильям тоже. Он охотится, ему лучше знать». Мэти проверила, не погас ли огонь в очаге, и начала готовить завтрак, как делала всегда. Это уже стало ее второй натурой. Она все делала автоматически. «Давай я помогу», – предложил Сипи. Мэти резала хлеб, когда он это сказал, и его предложение потрясло ее до такой степени, что она чуть не отрезала себе полпальца. «Поможешь?» «Ну да, могу накрыть на стол, поджарить хлеб на сковородке, ну или что скажешь?» Он хотел ей помочь. Уильям никогда не помогал. Готовка – женская работа. Женщины готовят еду, мужчины охотятся. Так было заведено. Но он же не всю еду добывал на охоте. Он ездил в супермаркет, покупал продукты, приносил их домой и вынуждал тебя благодарить его за это. «Могу поджарить хлеб на вилке», – продолжал Сипи. «У меня хорошо получается. В походе мы всегда так делаем на костре». Мэти никогда не поджаривала хлеб. Уильям не любил тосты. «Да, отлично», – ответила она. «Только оставь мне местечко, я пожарю бекон». Вскоре они сели завтракать. Хижину наполнили ароматы пищи и горящих дров, и Мэти почувствовала себя уютно и в безопасности. С Уильямом она никогда себя так не чувствовала, даже когда потрескивал огонь в том же очаге и на столе стояла та же еда. Сипи уминал за обе щеки. «Как же я проголодался! Казалось бы, с чего? Гриффина больше нет, Джен без сознания. А что нас ждет снаружи, одному Богу известно. Но я хочу есть, и точка». Мэти смотрела, как он подбирает желток куском поджаренного хлеба. Она так никогда не делала. Повторив за ним, она откусила кусочек тоста и обнаружила, что ей нравится. «Я как звереныш все повторяю за матерью и заново познаю мир», — подумала Мэти. «Уильям так много у меня отнял». «Ну так что будем делать?» — наконец спросил Сипи. «Наши рюкзаки остались где-то там в лесу. О чем я только думал, когда решил их оставить. Я даже не знаю, сможем ли мы теперь их найти, но они нам нужны, потому что одну ночь точно придется провести под открытым небом. Джен ходить не может, и надо придумать, как ее тащить. Сделать волокуши или нечто подобное». «Волокуши?» «Как санки, но тащит их не за веревку, а за длинные палки». «Санки!» – воскликнула Мэти. «Я совсем забыла. Уильям купил сани, чтобы притащить медвежьи капканы из города. Надо бы их найти. Вчера утром я их сама видела». «За домом их не было», – сказал Сипи. «Я бы заметил». «Может, он их за сарай отнес», – предположила она. «Я поищу, но сначала выпью эликсир из волшебных бобов». «Волшебных бобов?» «Кофе», — пояснил Сипи. «Ты так странно говоришь», — сказала Мэти и зажала рот рукой, испугавшись, что произнесла это вслух. «Прости, это было невежливо». «Брось», — ответил Сипи. «Тебе, наверное, многое кажется странным. Ты прожила здесь столько лет, а тут ни телевизора нет, ни радио. Я даже книг не вижу». «Мне разрешали читать только Библию», сообщила она и ужаснулась, как это прозвучало, как будто она была безропотной коровой, которую загнали в хлев. «Если мы сможем уложить Джен на сани, то выберемся отсюда и попытаемся найти рюкзаки, а потом спуститься с горы или хотя бы дойти до места, где есть сигнал сотового. Ближе к подножию горы был слабый сигнал. Если я смогу позвонить в 211 и сообщить наши координаты, мы спасены. За нами пришлют вертолет или квадроциклы, и тогда мы будем в шоколаде». Мэтти не понимала его странные выражения, но догадалась, что «в шоколаде» значит что-то хорошее. Позавтракав яичницей с беконом, Сипи открыл коробку с кексами и высыпал их на стол. «Попробуй», – сказал он. «Не домашняя выпечка, конечно, но сойдет». Мэтти взяла один, начала разворачивать и остановилась. «Откуда у него деньги на все эти продукты?» – спросила она. «А он работает?» «Нет, он всегда здесь и ходит только на охоту. А деньги...» Она бросила кекс на стол, подошла к дивану, встала перед ним на колени и нащупала свернутые трубочкой банкноты, что спрятала там вчера. На миг испугалась, что Уильям их нашел, но потом пальцы коснулись бумаги, и она схватила деньги. «Что ты делаешь?» – спросил Сипи с набитым ртом. Мэтти вдруг пришло в голову, что он заедает горе и думает, будто если продолжит жевать и чем-то себя занимать, ему не придется думать о том, что случилось с Гриффином. Она показала ему деньги. Уильям на днях забыл это в кармане брюк. Я их спрятала, решила, что если захочу сбежать, деньги мне понадобятся. Сипи склонил голову на бок и внимательно посмотрел на нее. «Вот уж не думал, что тебе хватит духу сделать нечто подобное. Когда мы тебя впервые встретили, ты была похожа на испуганную маленькую мышку». Мэтти почувствовала, как покраснели щеки. «Двое незнакомых мужчин бродили по нашей территории, а я много лет не видела людей, кроме Уильяма. Нельзя винить меня за осторожность». «Ты не осторожничала. Ты была до смерти напугана». «Ты хочешь меня разозлить?» – спросила она и встала. В груди что-то забурлило и заклокотало. «Не знаю. А ты умеешь злиться?» «Представь себе», – ответила Мэтти, обидевшись, что он в этом усомнился. «И прямо сейчас я жутко разозлена». Сипи поднял руки в знак примирения. «Извини, извини, все время забываю, что к тебе нельзя относиться, как к обычному человеку. У тебя была совсем другая жизнь. Будь Джен сейчас здесь, она бы влепила мне за трещину». Уильям дает ей за трещину, хватает ее за плечи. «Не надо так шутить», — сказала Мэтти. «Знаю, ты пытаешься бодриться, чтобы не вспоминать о своем друге, но это не смешно». Сипи потер лицо ладонью. «Да, ты права. Не смешно. Прости. Правда, извини. Можно подумать, я не вижу твой фингал и отметины на шее. Все я вижу. Просто перестал замечать и забыл, с кем разговариваю. Давай посмотрим, сколько у тебя там». Мэтти забыла про деньги, хотя держала их в руках. Она по-прежнему злилась и краем сознания чувствовала, как в ней закипает настоящий гнев, но видела, что Сипи жалеет о том, что сказал. Он мог сглупить, мог быть бестактным и ляпнуть что-то не то, но потом об этом сожалел. Она протянула ему деньги. Парень развернул сверток. «Ого!» – воскликнул Сипи. «Да тут почти одни сотенные». Он начал пересчитывать деньги, раскладывая по стопкам банкноты разного номинала. Закончив, ошеломленно взглянул на нее. «Тут 2517 долларов», – сказал он. «Откуда у него столько денег? Он богатый?» «Не знаю», – ответила Мэтти. «Она многого об Уильяме не знала. Она и о себе многого не знала. Целые куски ее жизни пропали, не доставало многих частей головоломки. Я смогу купить билет на поезд и снять жилье?» «С такими деньгами ты сможешь купить билет на самолет, не то что на поезд», – заявил Сипи. «На самолет», – мечтательно повторила Мэтти. Она никогда не летала на самолете, даже в детстве, но мечтала полететь и очутиться так высоко в небе, чтобы люди внизу казались меньше муравьев. «Уильям никогда меня не найдет, если я улечу на самолете». «Не переживай», – ответил Сипи. «Его арестуют, как только я смогу позвонить в полицию. Твое дело широко известно. Ты знала? Хотя не слишком приятно прославиться таким образом, наверное. Но когда ты исчезла, а твою мать зверски убили... Прости, не хочу быть бестактным. Я знаю, тебя наверняка это расстраивает. Организовали масштабные поиски. По всем телеканалам про тебя рассказывали. И каждую годовщину похищения были новые репортажи. Люди гадали, что случилось с Самантой Хантер и все такое прочее. «Саманта Хантер», – проговорила Мэтти. «Я надолго забыла это имя. Уильям сказал, что меня зовут Марта и называл меня Мэтти». Она замолчала, сделала глубокий вдох и продолжила. «Об этих репортажах что-нибудь говорили про Хезер, про мою сестру?» Сипи нахмурился. «Я ничего про нее не помню. Всегда говорили о тебе, о твоей матери и показывали одно и то же видео, снятое примерно в то время, когда тебя похитили. Там был этот парень, приятель твоей матери. Он говорил о...» Его вдруг осенило. «Приятель твоей матери. Вот кто это был. Вот кто тебя похитил». Он давал интервью репортерам, делал вид, что это такая трагедия, и он понятия не имеет, что случилось. Помню, полицейские его допрашивали, обыскали его дом, но ничего не нашли, и пришлось исключить его из списка подозреваемых. А что он сделал? Спрятал тебя где-то, пока притворялся, будто озабочен твоими поисками. «Пока меня нет, будешь сидеть здесь», — говорил Уильям. «Я тебе не доверяю. Сбежишь еще». Мэтти посмотрела на пол, на маленький пестрый ковер, растерянный перед диваном. Больше в хижине нигде ковров не было. «Он сажал меня в ящик», — сказала она. «В ящик?» «В ящике сидят плохие девочки, которые пытаются сбежать», — пробормотала она. Голос ее звучал словно издалека. «Поначалу я все время пыталась сбежать, и ему пришлось посадить меня в ящик, чтобы я научилась быть хорошей, слушаться и подчиняться». Мэтти как в тумане подошла к ковру. Сипи отодвинул стул и последовал за ней. Она ощутила его неуверенность. Парень не знал, что делать и как реагировать. Мэтти отогнула ковер, под которым обнаружился люк. Она потянула за кольцо, и люк открылся. Внизу оказался узкий длинный деревянный погреб, похожий на гроб. Он много лет простоял без дела и весь запылился. В углах висели остатки паутины и добыча пауков, пустые оболочки мертвых насекомых. «Он сажал тебя туда?» У Сипи был такой голос, словно его снова затошнило. «И оставлял там?» «Да, когда я плохо себя вела». «Ты не вела себя плохо. Ты была маленькой девочкой, боялась и хотела домой». В его голосе слышался гнев, но Мэтью уже не боялась его гнева, как раньше. Его гнев больше не мог ее обидеть. Она снова улетела далеко в своих мыслях, туда, где была в безопасности, где не надо было думать о люке, закрывающемся над головой. «Слушай», – окликнул ее Сипи и легонько постучал пальцем по ее плечу. «Ты не была плохой. Ты всего этого не заслужила. Никто не заслуживает такого обращения, кроме, пожалуй, самого этого психа. Хотел бы я посмотреть, как бы ему понравилось, если бы его самого заперли в деревянном ящике». В этот момент что-то еще внутри Мэтти сломалось, и страх, и боль, копившиеся так давно, что она даже не помнила, прорвались наружу проливной волной. «Я просто хотела домой. Хотела вернуться домой к маме и Хезер. Уильям сказал, что мама отдала ему меня навсегда, что я должна навсегда с ним остаться, и теперь ему принадлежу. Но я ему не поверила. Я просто хотела домой». Мэтти заплакала, как не плакала еще ни разу в жизни. Казалось, слезы никогда не прекратятся. Она обняла колени и накрыла голову руками. В носу стоял затхлый запах ящика. Она чувствовала на себе взгляд чужого ей человека, но ничего не могла поделать, чтобы остановить поток горя. Прошло немало времени, и, наконец, Мэтти выплакала все слезы и почувствовала себя обессиленной. Она выпрямилась. Сипи не смотрел на нее, точно стыдился, что стал свидетелем ее срыва. «Давай закроем люк», – предложил он. «Не нужно на это смотреть». Он закрыл люк и подтянул сверху коврик. А Мэтти смотрела на него и ощущала пустоту и шок. «Надо уходить», – проговорил Сипи. «Спустимся с этой проклятой горы и никогда не вернемся. Давай соберись. Возьмем кое-какие припасы и подумаем, как вытащить Джен. Я пойду поищу сани, о которых ты говорила». Он встал и протянул ей руку. Она медлила. Внутренний голос все еще твердил, что Уильям разозлится, и она не должна говорить с незнакомыми мужчинами. Но она заглушила его, прогнала подальше, где его было не слышно. Мышки Мэтти больше не существовало. Саманта она пока тоже не стала, застряла где-то посередине между ними. Она взяла Сипи за руку и твердо встала на ноги.